Здравы будьте, красные девицы, да добры молодцы. Расскажу я вам сегодня чуть о тайне сказки «Колобок». Итак, представьте, русская изба, в ней бабушка стоит, чугунок с кашей на столе, печь русская. Берет бабушка ухватом чугунок, да в печь ставит. Тут подбегает к ней куча ребятишек. Бабушка, бабушка, расскажи нам сказку. Ой, внучата, шустрые какие! Бабушка, расскажи нам сказку. Мы так любим твои сказки слушать. Хорошо, милые. Расскажу я вам сказку. Печка-кормилица сама кашу пока сготовит. Пойдемте. Про что же сегодня вы сказочку хотите? Про что вам сегодня поведать? Бабушка, а расскажи нам сказку про историю нашей планеты. Посмотрела бабушка внимательно на своих внучат. Увидела в их глазах огонь познания, да живость бескрайних вселенных, и говорит: «Хорошо, расскажу я вам сказку, а вы слушайте внимательно, чтобы услышать, осознать и понять ее суть». Жили-были дед с бабой. Много лет они прожили, да чего-либо не нажили. Ни здоровья. «Ой, спина болит!» — говорит дед. «Ой, руки-то ломит!» — говорит баба. «Ни любви». «Эй, старая корга, когда уже обед-то будет?» «Ишь, раскомандовался! Когда поставлю, тогда и будет!» Несчастье! «Ой-ой-ой! Сколько ж мы лет-то прожили! Так помрем, да и род человеческий закончится!» Дом почти развалился, фундамент разрушился, стены пообветшали, крыша на бок съехала, еды нет, да и будущего тоже, ни детей, ни внуков. «Бабушка, разве такое может быть?» «Может, мои солнышанки, и так бывало на планете нашей Земля. А как же такое могло случиться?» «А вот так. Дед мечтал стать кузнецом, как и его прадед. А бабушка хотела детишек побольше, да хозяйством заниматься. Мечтали-то об одном, а делали другое. Чтоб денег побольше, да машину получше, да телефон помоднее. Бабушка, а зачем это все? Ну, чтобы иметь все, что хочешь. Чтоб в пространстве смещаться, да чтобы общаться с кем захочешь и узнавать, что захочешь. Бабушка, так мы же и так все это умеем. Нам все природа дает. Летать мы умеем. Общаться с помощью телепатии можем. А узнаем все от вселенных. Да, мы-то это все умеем, потому что мы волшебники. А в ту пору люди позабыли о своих способностях волшебных. И пошли не тем путем. Дед трудился директором фирмы. А баба бухгалтером. С утра и до вечера. Виделись совсем мало. Да толком и не виделись. Вечер у телевизора, выходные отсыпались. Так и состарились. Фирму закрыли, контору тоже. Стали дед с бабой кому-либо не нужны. Вот и говорит дед бабе. Эй, слушай, баба, что-то не тем мы занимались-то всю жизнь. Я же кузнецом хотел стать. Да, дед, и я хотел от детишек-то побольше. Да, что уж теперь. Баба, ну-ка давай вспоминай. Ты ж хранительница жизни огня. Ты знаешь, что надо делать? Как жизнь-то образуется, знаешь? Что же нам можно сделать? Эх, дед, надо жизнь-то на здравом, добром, хорошем строить. Да, хорошего у нас мало. Да, дед! Если мы живы-то еще, значит, есть в нас хорошее. Давай вспоминать будем. И стали они вспоминать. По амбару духа помели, по сусечкам души поскребли. Так и мука у них появилась. Замесила баба тесто. Скатала колобок и в печь поместила. Испекся колобок на славу. Поставила баба колобок на оконце поостудиться. Постоял колобок, да и думает. Эй, похоже, пробудилась душа у деда с бабой. Помогу и я им попробудиться. Пойду в лесок, да научусь премудростям разным. Вернусь и расскажу деду с бабой. Спрыгнул с оконца, да в лесок покатился. Катится колобок по тропиночке. Вдруг навстречу ему заяц. Колобок, колобок, я тебя съем. Не ешь меня, заяц. Ты лучше песенку мою послушай. Я колобок, колобок, по амбару метен, по сусечкам скреблен, на водичке мешон, в печку сожжен, на оконце стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. И от тебя, заяц, хочу многому научиться. Говорит тогда заяц: хорошо, колобок, научу я тебя, как лучше слышать других и себя. Да как быть грациозным и ловким? Обрадовался колобок, и пошли они вместе по тропинке. Идут они, тут навстречу волк. Колобок, колобок, я тебя съем. Волк, ты меня не ешь, я тебе песенку спою. Я колобок, колобок, по амбару метен, по сусечкам скреблен, на водичке мешон, в печку сожжен, на оконце стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца уйду, и от тебя, волк, хочу многому поучиться. Хорошо, колобок, и я тебя научу. Я научу тебя, как отличать хорошее от плохого, как быть смелым и решительным. И пошли они вместе по тропиночке. Идут они, идут, а тут навстречу им медведь. Колобок, колобок, я тебя съем. Медведь, ты меня не ешь, ты песенку мою послушай. Я тебе сейчас песенку спою. Я колобок, колобок, По амбару метен, по сусечкам скреблен, на водичке мешон, в печку сожжен, на оконце стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца уйду, я от волка уйду, и от тебя, медведь, хочу научиться. Хорошо, Колобок, я помогу дедушке с бабушкой. Научу тебя, как быть могучим, да как род свой помнить, да правду ведать. И пошли они дальше по тропиночке. Идут, а навстречу им лиса. Колобок, Колобок, я тебя съем. Ой, лиса, ты мою песенку лучше послушай. Я Колобок, Колобок, по амбару метен, по сусечкам скреблен, на водичке мешон, в печку сожжен, на оконце стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, и от зайца уйду, и от волка уйду, и от медведя уйду, и от тебя, лиса, хочу уму-разуму поучиться. Ой, Колобок, Колобок, старая стала что-то, плохо слышу. Ты сядь ко мне на нос, я твою песенку еще раз послушаю. Ой, лиса, не сяду я к тебе на нос. Я знаю, ты меня обмануть хочешь. Но уж не рады дед с бабой-то обманываться. Жить они хотят по-настоящему. Научи их быть мудрее, а не хитрее. Да, вижу, помудрел ты, Колобок. Ну что ж, и я помогу дедушке с бабушкой. Научу их, как быть мудрее, а не хитрее. И стали они все возвращаться к деду с бабой. Вернулся Колобок с обретенными знаниями от зайца, от волка, от медведя, от лисы. Засиял огонь души их. Почувствовали жар в груди они. Да принялись за работу. Дед дом отремонтировал. Баба уют навела. Огонь в печи разгорелся. Вскоре дед кузню построил. А баба детишек нарожала. А потом они волшебниками стали. Бабушка, они стали как мы? Да, внучок, как мы. А вон и дед из кузни идет. Пойдемте все за стол. Сказку рассказала Ксения Щербинина.